Дождь закапал ей за воротник. Она невольно втянула голову в плечи. После целого дня бессмысленных скитаний она набрела на дворец Инквизиции. Вот уже несколько часов она кружила, блуждала, заходила в кофейни на чашечку дешевого кофе, изучала названия улиц и между тем все сужала и сужала круги. Наконец ее глазам предстало высокое, достаточно новое, но стилизованное под старину, здание с острой уходящей в небо крышей. Ивга встала, как птенец перед логовом змеи. Со створок широких дверей глядели медные гербы с косой надписью «Да погибнет скверна». «Скверна — это я», — поняла Ивга, прижимая к груди свою сумку. Справа от главного входа помещалась изящная стеклянная дверка. Рядом стоял рекламный щит, только вместо обычной рекламы на нем красовался сурового вида плакат. Ивга мигнула. Гвоздь в затылке жалобно заныл. «Ведьма, помни, что общество не отказывается от тебя. Отрекшись от скверны и встав на учет, ты сделаешь себя полноправным и законным гражданином. Упорствуя во зле, ты обрекаешь себя на горе и одиночество. Согласно статье свода законов, несостоящие на учете наказываются привлечением к общественным работам. Замешанные в злодеяниях подлежат суду Инквизиции». Ивга всхлипнула. Вот сейчас она откроет милую стеклянную дверку и вступит на путь, навстречу прочим гражданам, полноправным и законным, таким, как Назар. «Если общество от меня не отказывается, почему отказываешься ты? Ты что же, лучше общества?» Тыльной стороной ладони Ивга вытерла скудную влагу под носом. Ее охватил какой-то болезненный кураж. Она успела подумать, что это приятнее, нежели отчаяние или паника. Сейчас, не сходя с места, она возьмет и позвонит великому инквизитору. Вот так, не размениваясь на мелочи. Проклятие, где телефон? Полно же было, целый город телефонов. Рука ее бодро отстучала весь номер от начала до конца, и только на последней семерке заколебалась. Всего на мгновение. Она надеялась, что запомнила неправильно, что такого номера не существует, и телефонный робот тут же и сообщит ей об этом своим противным гнусавым голосом. Гудок. Длинный гудок вызова. У Ивги похолодело в животе. Сейчас трубку возьмет какая-нибудь озабоченная домохозяйка. «Что? Инквизиция? Помилуйте, не шутите так, вы ошиблись номером». Сколько гудков прошло? 3 или 5? Господин великий инквизитор занят, его практически никогда не бывает дома. На 8-м гудке она почти успокоилась. Решила для очистки совести досчитать до 10, а там и убраться во свояси. Тем более, что кураж, толкнувший ее к телефону, весь уже и повыветрился. «Я слушаю». Ивга чуть не выронила трубку. Холодный, чуть усталый голос, отстраненный, будто из другого мира. «Я слушаю, да». Следовало скорее дернуть за рычаг, оборвать опасную ниточку, которую она по неосторожности протянула сейчас между собой и... «Кто говорит?» Ивга облизнула губы и потянулась к рычагу. «Ивга, это ты?» Она не успела остановить собственную руку. Продолжая начатое движение, ее ладонь придавила рычаг. Да так, что железные рожки больно впились в тело. «За сутки эпидемии в округе Рянка умерли 10 человек и заболели 108. Всю вину за случившееся справедливо возложили на ведьм. Программы новостей, по традиции выходившие в эфир каждый час, неустанно повторяли один и тот же скандальный кадр. Молодая ведьма с пеной у рта, кричащая в объектив: «Это еще начало! Это только начало! Вы увидите!» Любительская съемка шабаша. Возмущенная толпа... Сгоревшее тело на костре посреди площади. Клавдий глотал горячий кофе, но морщился, будто от лекарства. Этот шабаш какому-то сумасшедшему удалось заснять еще в прошлом году. Телекомпания выкупила его за баснословную сумму и теперь, едва заслышав слово «ведьма», спешит выдать эти блеклые кадры за хронику последних событий. Клавдий желчно усмехнулся. Все они имеют очень приблизительное представление о том, что такое настоящий шабаш. И добрые сотни людей отдала бы оба уха за право запустить руки в видеоархив Инквизиции. Тело на костре. Тоже давние кадры, но там в Рянке действительно кого-то сожгли, и притом совершенно безвинно. У окружного штаба Инквизиции в Рянке с утра дежурят пикеты «Защитите нас от ведьм». А вот из какого сумасшедшего дома они вытащили эту истеричку. Это еще начало, это только начало, вы увидите. Испуганная женщина с ребенком на руках. Ну что мы им сделали, этим ведьмам, что мы им сделали? Говорят, что все колодцы, что водопровод тоже отравлен. Клавдий погасил экран. Выудил из полупустой пачки очередную сигарету. В углу почтительно стоял посыльный. Стоял и думал, что умеет тщательно скрывать свои мысли, а между тем из-под слоя вежливого внимания на его лице явственно проступали растерянность и возмущение. Великий инквизитор лениво расслаблен. Великий инквизитор бездействует, закинув ноги на табуретку, пьет кофе и приканчивает пачку сигарет, в то время как эпидемия разрастается, а паника грозит захлестнуть и столицу тоже. В полголоса проблеял телефон. Звонил начальник внутренней стражи. «Да погибнет скверно!» «Да». Клавдий щелкнул зажигалкой, щурясь на синевато-желтый огонек. «Их привезли, патрон, четверых. Прочую шелуху отсеяли еще в окружном управлении». «В камеру для допросов». «В каком порядке?» «Все равно. По алфавиту». Клавдий бросил трубку и поднялся. Встретившись с ним взглядом, посыльный невольно сделал шаг назад. Клавдий кивнул ему, отпуская. В приемной маялся куратор округа Рянка. Не желая отравлять сигаретным дымом некурящего рянского коллегу, Клавдий вышел через потайную дверь. Куратор маялся с утра, ожидая вызова. Клавдий еще не решил, зачем он мучит этого достойного, в общем-то, человека. Он примет решение после и постарается забыть, что 5 лет назад этот самый куратор готов был костьми лечь, но не допустить Клавдия Старжа до его теперешнего поста. Или, наоборот, постарается вспомнить. Камера для допросов традиционно помещается в подвале, куда от его кабинета 5 минут спокойной ходьбы. Вот и прекрасно. Значит, великий инквизитор благополучно успеет докурить.